Наше к ним любопытство, любопытство особого рода, ибо оно уже все знает и относится не столько к самим фактам, сколько к их изложению. Наше к ним любопытство никак не уймется. Оно то и дело подбивает нас забежать вперед, опередить очередной и правомочный час праздника. Так случается, когда оказывает свое волшебное действие двойной смысл слова «некогда», когда будущее — это прошлое, когда все давно уже разыгралось и только вновь должно разыграться в доподлинном настоящем. Чтобы сделать небольшую поблажку нашему нетерпению, мы можем расширить слишком уж узкое понятие настоящего, сливая отдельные совокупности последовательных событий в какое-то приблизительное временное единство. Такому обзору довольно легко поддаются годы, сделавшие Иосифа сначала личным слугой, а потом домоправителем Петепра. Более того, именно такого обзора они и требуют, ибо обстоятельства, весьма способствовавшие успеху Иосифа, а не помешавшие ему, как это ни странно, и оказавшие действие в течение всего этого периода, и даже позднее, сыграли решающую роль уже в начале. Так что ни о каком начале вообще нельзя говорить, не упомянув этих все проникающих, как воздух, обстоятельств. Удостоверив факт перепродажи Иосифа, текст, прежде всего прочего, устанавливает, что Иосиф был в доме господина своего египтянина. Но, разумеется, он там был. Где же еще? Его продали в этот дом, и в этом доме он был. Кажется, что текст подтверждает нечто и без того известное, что он без нужды повторяет одно и то же. Написанное, однако, нужно верно прочесть. Сообщение, что Иосиф был в доме Потифара, говорит нам, что он там остался. А это уже отнюдь не подтверждение прежнего, а новое, заслуживающее, чтобы ее подчеркнули подробность. Купленный Иосиф остался в самом доме Потифара. Это значит, что волею Бога он избежал весьма реальной опасности быть посланным на барщинные работы в полях Египта, где он днем изнывал бы от жары, а ночами дрожал от холода и окончил бы свои дни во мраке и нищете, прозябая в безвестности под плетью какого-нибудь невежды-надсмотрщика. Этот меч висел над ним, и нам приходится только удивляться, что он не упал на него. Он вполне мог упасть. Иосиф был чужеземцем, проданным в рабство в Египте, азиатом по рождению, молодым аму, хабиром или евреем, и нужно ясно представить себе то презрение, которое поэтому в принципе грозило ему в этой чванливейшей на свете стране, прежде чем говорить о противодейственных влияниях, ослабивших и даже уничтоживших это презрение. Если в течение нескольких секунд домоправитель Монткау готов был принять Иосифа отчасти за Бога, то это вовсе не доказывает, что он прежде всего и больше, чем отчасти, принял его за человека. Откровенно признаться, он этого не сделал. Житель Кеме, чьи предки пили воду священной реки и чьи несравненные родины, изобилующие прекрасными зданиями, архидревними письменами и статуями, некогда самолично правил владыка солнца, житель Кеме слишком подчеркнуто называл себя человеком, чтобы не египтянам, в точном смысле слова, например, неграм из Куша, носившим косы, ливийцам и всяким там бородачам-азиатам досталось так уж много от этого звания. Понятие скверны и мерзости не было изобретением Авраамова семени. Оно отнюдь не являлось привилегией детей Сима. И иное вызывало у них и у сынов Египта одинаковое омерзение свинья, например. Но кроме того, для египтян были мерзостью сами евреи, так что египтяне считали даже недостойным и непристойным есть с ними хлеб. Это оскорбляло их застольный обычай. И лет через 20, после описываемых сейчас событий, когда Иосиф с разрешения Бога стал по всем привычкам и поведению настоящим египтянином, он, угощая обедом неких варваров, велел подавать им особо, а себе и окружавшим его египтянам особо, чтобы не уронить своего достоинства и не оскверниться в глазах своих слуг.